не особенно касались меня. Страдали главным образом партийные и советские работники разных рангов, среди которых я почти не имел знакомых. Совсем другое дело, когда репрессии распространились на военных руководителей, которых я знал, каждого из которых мог оценить по достоинству. С болью сердечной вспоминаю сейчас о тех горьких событиях, особенно трагических, потому что развертывались они на мрачном фоне надвигавшегося военного урагана. С начала 30-х годов в мире сложились и все заметнее проявляли себя два очага войны. На востоке экономически окрепшая Япония, все еще одурманенная успехами 1905 года, бесцеремонно захватывал новые территории в Китае и Маньчжурии, то в одном, то в другом месте, пытаясь прощупать острыми ударами прочность наших весьма растянутых пограничных линий. На западе Германия постепенно освобождалась от пут Версальского договора и исподволь восстанавливала свои вооруженные силы, мечтая о реванше, о расширении территории. Разумеется, Сталина не могли не беспокоить воинственные устремления наших соседей, но очень внимательно следили за развитием событий как на Западе, так и на Востоке. Всю сознательную я отдал служению русской армии. Главным образом армии советского государства являлся одним из наиболее осведомленных людей в нашей военной системе, причем осведомленность моя была в силу необходимости очень разносторонней. Я обязан был знать все от уровня подготовки старшего начальствующего состава до особенностей новой самозарядной винтовки Токарева. От подробностей мобилизационного плана до стоимости пуговицы на Краснофлотском бушлате. И все, что происходит в армиях наших возможных противников, тоже. Повторяю, сие не ради похвальбы, а лишь для того, чтобы с полной ответственностью заявить. Начиная с 30-го и примерно по 36-й год, наша Красная Армия была самой сильной в мире, наиболее оснащенной и обученной, располагала передовой военной теорией и самыми опытными, самыми подготовленными командными кадрами. Давайте разберемся подробнее. Что представляли собой в ту пору вооруженные силы других государств? В Соединенных Штатах регулярной армии, способной вести операции в широких масштабах, практически не было. Существенной силой, рассчитанной на оборону, можно было считать лишь их авиацию и военно-морской флот. Франция и Англия все еще упивались своей мертворожденной победой в мировой войне, продолжали делить лавры всерьез, привыкнув к мысли, что это они, без участия России, без влияния немецкой революции, измотали и сокрушили кайзеровскую Германию. Они жили прошлым, не торопясь перевооружаться, считая, что Боши разгромлены в пух и прах, и что рамки Версальского договора надежно гарантируют победителей от возрождения германской военной мощи. Но эту мощь как раз и наращивали немцы, всячески обходя условия договора. Они обрабатывали общественное мнение внутри страны, изучали и осваивали все новое, что появлялось у нас, у самураев, у тех же французов. По численности, по организованности и по полевой выучке на первом месте среди зарубежных армий были японцы. Но они имели ряд уязвимых мест. Это слабая техническая оснащенность пехоты,